Картуша. Жили мы тогда в Грузии, в городе Поти, на улице Карла Либкнехта. Время было мирное, довоенное и солнечное. А если учитывать выраженную провинциальную затрапезность нашего города, то и вовсе можно сказать благостное. Улица наша вела практически из центра города, от кинотеатра Руставели, к самому морю, к старому маяку, еще более старому кладбищу. Параллельно текла мутная река Риони, в которой, по данным старожилов, водились гигантские лягушки, достигавшие величины почти сгию маленького брата моего лучшего друга Ираклия Циргвавы. Именно там, где Риони впадает в море, и куда пришвартовался завернутый в золотое руно и изрядно подвыпивший Тим Северин, и находился наш дом. Комары, которые водились на заболоченных берегах Риони, требуют отдельного описания. Это были суровые, величиной с ладонь кровожадные, кровососущие млекопитающие, с грустными голубыми глазами и длинным, похожим на напильник, хоботком, которым они могли высосать за один присест до 2 стаканов крови. Бороться с ними не было никакой возможности. Ночью они начинали летать над головой, хлопая крыльями, пищать приглушенным басом и кусаться, оставляя после себя такой чес, что хотелось вскочить и в порыве безумия броситься прямо в Риони. Но в Риони водились лягушки величиной почти с гию, поэтому пути отхода совершенно не было. Эффективно противостоять комарам мог только дядя Мишико, наш сосед слева, который каждый вечер выпивал столько вина, что комары, кусавшие его, тут же заболевали алкоголизмом и летели неровным зигзагом сдаваться в городской наркодиспансер на улице Акакия. Моя двоюродная бабушка Нази работала главным кассиром в городской авиакассе, поэтому дом, в котором мы жили, был двухэтажный и с огромным мандариновым садом. Бабушка Нази не только пекла восхитительные хачапури и делала привкусные сациви из живущих на деревьях кур, но еще и контролировала все воздушные пассажирские перевозки между Россией и Грузией. Как ей, обычному кассиру городской авиакассы, это удавалось, остается загадкой. Но ни один самолет не взлетал и не садился с Потийского аэродрома без устной или письменной резолюции бабушки Нази. В связи с этим дома у нее постоянно водились в больших количествах вино, жареные поросята, черные волги и благостно настроенные авиапассажиры, чьей благодарности, естественно, не было предела. Мне было тогда 15 лет, и мы недавно переехали в Грузию из Николаева. Ранней осенью, когда только началась школа, мы часто сидели по вечерам на берегу моря с моим новым другом Ираклием, пили домашнее вино, курили магну, нюхали, как на том берегу Риони грузинские крестьяне жгут листья, и размышляли о смысле жизни. Я любил рассказывать про то, как меня во время школьной поездки в Ялту соблазнила длинноногая учительница-практикантка, а Ираклий про то, что у него дядя вор в законе, и еще про то, что он по уши влюблен в местную девушку по имени Экатерине, а Мишка Гамбаров говорит, что она похожа на Майкла Джексона. Вечером, когда зажигали маяк, становилось как-то особенно уютно, а из-за близости старинного заброшенного кладбища было слегка жутко. «Смотри, знаешь эту женщину?» «Нет, а кто это?» «Как ты живешь, не знаешь своих соседей, бичо? Это же безумная Картуша. Ее весь город знает». Картуша была совсем еще не старой женщиной, возможно, лет 45, но выглядела несколько странно из-за своего старого цветастого платка, черной юбки и блузы. Она прошла мимо, зачем-то нарочито виляя бедрами, внимательно разглядывая Ираклия и меня. Ираклий вежливо поздоровался, она молча улыбнулась своим странным лицом. Ничего такого безумного я в ней не заметил, если честно. Ни бормотания, ни взгляда с дичинкой, ни каких-то других признаков сумасшествия, но кто ее знает? Слушай, а почему она безумная? Картуша это? Я не возрах. Не знаю, на грузинском сленге. Говорят, она ведьма или что-то в этом роде. Не знаю. Ираклий наполнил стаканы красным вином. «Давай, короче, за девушек, чтобы они, увидев нас на горизонте, рвали себе волосы на пучурах и сходили по нам с ума. Давай, короче, за Майкла Джексона. Гаумар Джос. И, да, короче». У Ираклия явно на фоне несчастной любви к Экатерине наблюдался хронический прогрессирующий сперматоксикоз. Я ему, к сожалению, помочь ничем не мог, кроме как рассказами о городе Николаеве, где студентки-практикантки из местного пединститута все как одна носят чулки, мини-юбки и преподают оральный секс в группах продленного дня. Но я подозреваю, рассказы эти особого облегчения Ираклию не приносили, а только еще больше терзали его измученное тестостероном сердце. Тем же вечером, когда уже совсем стемнело и на улице включились цикады, мы кормили комаров на веранде у Ираклия, под мерцающий свет керосиновой лампы, допивая красное вино, и завороженно глядя, как его мама, тетя Майя, дирижер Патийского симфонического оркестра и главный кулинар улицы Микоберидзе, виртуозно лепит нам хинкали. Свет по вечерам в поте часто выключали. Приходилось сидеть в темноте, а керосинка, как известно, располагает к рассказам. «Ма, а расскажи Денису про картушу». Тетя Майя хитро усмехнулась и, помешав хинкали, села к нам за стол и начала рассказывать. Именно тогда я узнал, насколько насыщенной и полноценной жизнью жила картуша. Это, на первый взгляд, неприметная и неинтересная женщина, встретившая нас сегодня на старом кладбище у маяка. Ну, впрочем, судите сами. История первая. Или чудеса пластической хирургии. Однажды картуша решила постирать занавески. Чтобы снять их с карниза, она поставила табурет на стул, залезла на табурет и, пытаясь дотянуться до карниза, потеряла равновесие и рухнула вниз. На пути траектории ее полета находился холодильник «Орск». Ручка у холодильника «Орск» была сконструирована так, что верхняя часть ее торчала вверх, подобно штырю. Пролетая мимо холодильника, картуша зацепилась за него ухом. Ухо оторвалось. Истекая кровью, отыскав ухо за печкой и завернув его в целлофановый кулек, картуша устремилась в Патийский травматологический пункт на Молтакве. К счастью, в тот день принимал известный в Поти и соседних деревнях пластический хирург Резо Катамадзе. Не моргнув глазом, Резо Катамадзе пришил картуше ухо отдельными шелковыми швами, предварительно распылив в кабинете дихлофос, чтобы в операционное поле не лезли мухи, и, сделав картуше в голову укол новокаина с целью обезболивания. Туго замотав голову картуше бинтом, Резо Катамадзе велел ей 2 часа не есть и прийти на перевязку через неделю, видимо, чтобы убедиться в том, что ухо прирастает к голове в нормальном темпе. Через неделю, когда слухи о золотых руках доктора Катамадзе достигли апогея и из соседних деревень стали поступать пациентки с целью пересадки носа, удлинения ног и сужения талии, картуша явилась на плановый прием. Голову разбинтовали, ухо совершенно не болело. Слышимость была отличная, отблагодарив хирурга 3 курицами, поросенком и мешком кукурузной муки, оздоровленная картуша устремилась домой. Ухо внезапно отвалилось в троллейбусе, вызвав легкую панику среди пассажиров. Водитель троллейбуса, Каха Чантурия, лишился чувств прямо на остановке, упав лицом на руль и создав на улице Ленина первую и единственную в истории города автомобильную пробку. В троллейбусе началась давка. Картушина ухо прилипло к чьему-то ботинку, возникла потасовка, поднялась пыль. Чудом отлепив ухо от подошвы, картуша опять направилась к доктору Катамадзе. Но на этот раз медицина оказалась бессильна. Поросенка пришлось возвращать. А все почему? Да потому что современного оборудования нет в больнице. История вторая. Или полеты наяву. Однажды картуша решила приготовить лоббио. Заготовив нужное количество фасоли и специй, она поставила кастрюлю на печку, включила газ и чиркнула спичкой. Взрывом вынесла стену в кухне. Картуша в облаке фасоли и специй пролетела несомая взрывной волной 30 с лишним метров и приземлилась в компостную яму. Выбравшись из компостной ямы, она деловито пошла в сарай и, набрав воды из колонки, стала тушить пылающий флигель. Именно за этим занятием ее застал пожарный расчет во главе с бравым рябым брандмейстером Вахтангом Карая. На следующий день картушу видели с новым газовым баллоном в магазине хостовары. Полеты полетами, а лоббио-то хочется. История третья, или Ахтунг Партизанен. Наш сосед, дядя Мишико, продавал спутниковые тарелки и ресиверы. Он в больших количествах за малые деньги скупал их в Турции и за большие деньги в больших количествах устанавливал на дома состоятельных потийцев. Товарооборот у него был колоссальный, доходы неимоверные, а в гараже одномоментно находилось до 50 комплектов спутниковых тарелок. Естественно, такой куш не смог оставить равнодушными местных гангстеров. В гараж к дяде Мишико залезли, все тарелки моментально украли. Погоревав день-другой, дядя Мишико воспрял духом и, прежде чем отправиться в Стамбул за новой партией спутниковых тарелок, выстроил перед домом огромный бетонный забор с овчаркой. Так на улице Карла Либкнехта возникла первая крепость. Ровно через месяц дядю Мишико опять обокрали. Залезли в гараж со стороны Картушинского огорода, перемахнули через живую изгородь и вынесли все спутниковые тарелки. Овчарка даже не проснулась. Дядя Мишико очень разозлился. Он куда-то уехал и вернулся только через неделю. О чем-то долго спорил и договаривался с Картушей, и через какое-то время, достигнув согласия, дядя Мишико принялся копать Картушин огород. Подступы к огороду дядя Мишико решил заминировать противопехотными минами, которые он приобрел за энную сумму у прапорщика на погранзаставе. Сюрреализм был полный. На подступах к огороду была натянута колючая проволока с пустыми консервными банками. Там же был в землю вкопан кол с табличкой «Осторожней, мини!». К табличке прикреплялась лампочка в 70 ватт, которую на ночь Картуша по договоренности с дядей Мишико включала в розетку. Взамен дядя Мишико отреставрировал Картуше кухню, разрушенную взрывом газового баллона. Выходишь ночью покурить в сад. Красота! Ветер чуть-чуть колышет пустые консервные банки. Тускло просматривается в свете луны колючая проволока, мерцает лампочка в 70 ватт, освещая табличку «Осторожнее, мини». Однажды ночью раздался взрыв. В чьем-то доме посыпалось стекло. Все соседи выбежали на улицу узнать, в чем дело. Дядя Мишико с ручным пулеметом Дегтярева спешил в сад, чтобы довершить расправу над спутниковыми грабителями. Но вместо грабителей в огороде он обнаружил воронку. Жопа Картушиной свиньи Хавроньи дымилась неподалеку. Передняя часть свиньи Хавроньи так и не была найдена. Наверное, улетела в Рионе. Тишину ночи резанула милицейская сирена. В желто-синем бобике на место катастрофы прибыл сам начальник патийской милиции Валерий Кирвалидзе. Он был с автоматом, в фуражке, в кителе майора, синих трико с пузырями на коленях и ярко-розовых домашних тапочках с заячьими ушами. Узнав, что огород заминирован, майор Кирвалидзе приказал всем оставаться на местах и вызвал военных саперов с погранзаставы, вертолет прикрытия и спецназ. Вместо всего этого на канареечно-желтом запорожце приехал, шевеля усами и матерясь, на чем свет стоит, старший прапорщик Осадчук. Он деловито выкопал мины, сложил их в багажник запорожца, докурил свою приму, многозначительно произнес «Не можешь срать, не мучай жопу», и, получив в подарок от дяди Мишико ящик Джонни Уокера, скрылся в ночи, пукнув на прощание мотором. Дядя Мишико долго успокаивал майора Кирвалидзе, и все утро, горлане песни, они провожали друг друга по очереди до дома. Инцидент был окончательно исчерпан, когда вечером в огороде у Картуши появился новый кол с новой табличкой. Надпись на табличке гласила «Миннет».